Кроме этих высоких гостей, при экзекуции присутствовали приставы, околоточные, городовые, казаки и 8 пожарных с брандмейстером. Первого из арестованных участников демонстрации раздели и положили на скамью лицом вниз. Один казак сел ему на плечи, другой на ноги. 2 казака, вооружившись розгами, встали по обе стороны от наказуемого и приготовились хлестать его по обнаженной спине. Спокойно и буднично губернатор фон Валь приказал «Сечь медленно!». Каждый из наказываемых получал, смотря по выносливости, от 25 до 50 розок. Казаки били так сильно, что после 10-го удара, нанесенного гибкой упругой розгой, от нее оставался только голый пруд, без листьев и без коры. Многие истязуемые через некоторое время теряли сознание. Таких приводили в чувство, обливая водой, а затем продолжали порку. Один терял сознание 2, после 10-го и после 17-го удара. При вторичном обмороке к нему подошел полицейский врач Михайлов, пощупал пульс и сказал: «Ничего, выдержит, можно добавить ему до полной порции». И истязаемому додали остальные 8 ударов, до 25. Некоторые под розгами кричали от боли. Большинство переносило истязания без криков. Были такие, что вынесли по 50 розок, не издав и стона. Один из высеченных, поляк-рабочий, погрозил фон Валю кулаком. Его избили снова. С трудом поднявшись после вторичной порки, он повернулся к фон Валю окровавленной спиной и сказал: «Ты волк! Хочешь крови? На, пей!» Его высекли в 3-й раз. Только тут он потерял сознание. «Неужели это возможно?» – спрашивает кто-то из находящихся у нас и слушающих рассказ о розгах в полиции. «Разве могут люди удержаться от крика под такой пыткой?» «Могут», – говорит папа. «Я вижу это часто при операциях. Есть люди, которые не кричат даже в самых страшных мучениях. Мне кажется, это бывает, когда какое-нибудь чувство пересиливает физическую боль. Мать не кричит, чтобы не испугать детей. Муж удерживается от криков, щадит жену. А тут в полиции, избиваемым, наверное, помогала ненависть. «А, вы мучаете меня! Вы хотите моего унижения перед вами, моих криков и слез? Так вот, нет, не дождетесь вы этого!» Когда экзекуция была закончена, фон Валь сказал истерзанным людям: «Ну вот, вчера вы поздравили меня с 1 мая, а сегодня я поздравил вас». Кто-то из арестованных крикнул фон Валю: «Ты еще свое получишь!» Бросились искать крикнувшего, но не обнаружили. Умер Александр Степанович. Его больное сердце не выдержало удара нагайкой, падения на землю. Хоть и бережно несли его Шнир и Степа, но в иные минуты, когда вдали начинали маячить фигуры полицейских, приходилось прислонять Александра Степановича то к стене, то к дереву или забору. Пусть полицейские думают, будто 3 человека остановились на минуту, гуляя, беседуя. Когда Александра Степановича внесли в домик Забелиных, он был еще жив. Он еще узнал папу, которого привела Варя. Он улыбнулся папе, даже попытался пожать ему руку. После Александра Степановича не осталось никакого имущества. Потертый костюм был его единственным костюмом. Единственными были и пальто, и старая измятая шляпа, и стоптанные ботинки. В кармане у него нашли кошелек. В нем было 8 рублей 70 копеек. Как профессиональный революционер, Александр Степанович жил на крохотную сумму, получаемую из партийной кассы. В момент смерти Александра Степановича не было постоянного жилья. готовя первомайскую демонстрацию, ожидая возможного, даже вероятного ареста